Православие. Дорогая о Господе З. Если там, где живет ваш сын, нет церкви нашей юрисдикции, то молиться и быть в общении с зарубежной православной церковью можно. У нас нет с ними никаких канонических расхождений, кроме недоразумений политического характера, которые разжигают известные силы, восстающие вообще на православие. Но когда сын ваш бывает в России, то общаться с ними здесь, где Богом благословлен свой патриарх, нельзя. В России они грешат тяжело расколом. Молимся, чтобы Господь разрушил средостение вражды в наших отношениях с зарубежной церковью. Дорогой отец А. Борьба с церковью и православием продолжается от времени ее зарождения и будет до последнего дня земной жизни мира. И все верующие церковные люди, от мирянина и священника до иерарха, участвуют в этой борьбе за чистоту православия, но каждый на своем месте и своими средствами. Святейший патриарх Тихон принял патриарший жезл в самый трагический момент борьбы и сжимал его в руке до последнего вздоха, жертвуя всем до последнего. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы церкви была польза». Его слова. Владыка Григорий Лебедев ушел за штат и, сидя на курятнике, богословствовал и молился. И его труды и подвиги приняло православие и народ Божий во время благопотребное. Владыка Варнава Беляев принял подвиг юродства и с ним прошел тюрьмы, ссылки, затвор, и его подвиг принят. Братья епископы Варлаам и Герман Ряшенцевы трудились на благословенном Богом поприще до изъятия их, а 18 лет шли этапами сквозь тюрьмы и ссылки к мученическому концу. 18 лет – это целая жизнь мученичества. Вот, дорогой отец А, и выбирай. Тем, кто оставался в строю и сохранял с трудом и мукой и сердечной болью православие, обязаны мы, ведь и вы не были бы священником, если бы не их подвиг. И тем, кто был отстранен не по своей воле, мы обязаны. Их кровью укрепилась сила служащих. От подвига, дорогой мой, нам не уйти. Только о личном спасении священник помышлять не может. Се ас и дети, я же ми дал Бог. Послание к евреям, глава 2, стих 13. Если Господь пошлет вас в затвор для вящего делания и подвига, уходить нужно, но своеволие как бы не обернулось для вас катастрофой. И не будем ли все мы ответственны пред Господом, если, удалившись, отдадим православие на расхищение инакомыслящим? Можно не вступать в открытый бой, но противопоставить свое стояние в истине мы обязаны. Умудри вас, Господь. Письмо католику. Дорогой Д. Человек вы сердечный и с живой душой, ищущий истину. И вот, когда вы ее найдете сердцем, то тогда, несомненно, без колебаний, с любовью и желанием примите православие, несмотря ни на какие препятствия. В тот момент исчезнут всякие размышления и сомнения. Сердце, просвещенное светом истины, властно овладеет вашим существом. Подождите, потрудитесь. Истина только в Боге и только Бог. Почаще читайте Святое Евангелие. Во втором вопросе хочу предостеречь вас. Не спешите применять на себя святоотеческие писания. Это рассуждение совершенных. А как вы поступили в институт не ранее, как окончили школу, и диссертацию начали писать не ранее, как проучились в вузе, так и в духовной жизни нельзя опережать время, нельзя не учитывать своих возможностей. Занимайтесь наукой, ведь не без Божьего благословения вы есть то, кто есть теперь. Так не вторгайтесь в Божие определения о себе своеволием и своеумием. И то, и другое могут быть болезненными. Только ум, Бога зряй, чист и способен видеть все вокруг себя и в себе ясно. Умудри вас, Бог. 2000 лет свидетельствует жизнь, что православие право славит Бога. И за эту истину сколько новомучеников отдали жизнь, принеся Богу жертву чистую, жизнь свою. Господь да благословит вас, а я буду молиться о вас.